она перенесла мою статью в августовский номер. Мне следовало заподозрить неладное, еще когда я узнала, что Полли не в курсе насчет переноса сроков. В тот вечер, когда я была у Лесли дома, я сказала, что собираюсь продолжить разрабатывать версию Хайди и что девушку мог убить кто-то из бывших или нынешних любовников. Наверное, тогда Лесли поняла, что пора принимать более решительные меры. Конечно, если б я умерла, она объявила бы это трагической случайностью. Но в последнее время она стала менее осторожной. По-моему, пошла в разнос. Судя по тому, как она себя ведет, она чокнутая. Я уверена, что это она послала Пэтти Гейлин подозрительное печенье. Она сделала это, чтобы всех запугать. Когда мы вернулись в фермерский дом, Тайлер дремал на диване в библиотеке, а Джефф нервно мерил шагами комнату, дожидаясь новостей. Я испытала большое облегчение, когда поняла, что он никого не убивал и не изменял жене, по крайней мере, насколько мне известно. Я немного с ним поговорила, но потом попросила Кэт передать ему все, что я ей рассказала. Я валилась с ног от усталости и мечтала поскорее добраться до кровати. Перед тем, как я ушла к себе, Кэт пожелала мне спокойной ночи и обняла на пороге библиотеки. Это было настоящее дружеское объятие, какого я совсем не часто удостаивалась с ее стороны. Я уже выходила, когда Джефф протянул мне маленький листок бумаги. «Между прочим, тебе звонил какой-то знакомый, некий Джек. Надеюсь, это ничего, что я ему сказал про больницу?» «Конечно, ничего страшного. Он просил, чтобы ты перезвонила, когда вернешься, в какое бы время это ни случилось». Передвигаясь с живостью тряпичной куклы, я поплелась в красно-белую гостевую спальню и плюхнулась на кровать. Мне хотелось просто накрыться одеялом и уснуть, но я поборола это желание, сняла телефонную трубку и набрала номер Джека Херлихи. Конечно же, звонок можно было отложить до утра, но мне почему-то очень захотелось услышать его голос, поговорить с умным человеком, который поможет мне почувствовать себя в безопасности. Потому как он ответил, стало ясно, что я его разбудила, но мне показалось, что он не расстроился. «Как ты себя чувствуешь? Что случилось?» Я выложила ему все, не стесняясь, и раскрываясь так, как не могла раскрыться даже перед Кэт. В какой-то момент я даже начала плакать, но потом вздохнула и успокоилась. Мне не хотелось предстать перед Джеком полной размазнёй. Он слушал внимательно, задавал вопросы, говорил успокаивающие слова. Словом, делал все то, чего я от него и ожидала. Наконец он спросил: «Послушай, когда ты возвращаешься в Нью-Йорк? Мне нужно вернуться завтра для беседы в полиции. Я не представляю, сколько времени это займет. Может быть, встретимся, когда ты освободишься? Поговорим обо всем подробнее. Ты ведь не выставишь мне счет за психологическую консультацию?» Джек засмеялся. «Посмотрим. Возможно, мы договоримся на бартерной основе. Может быть, пообедаем вместе?» «Да, это было бы неплохо. Я действительно так думала. И на этот раз я не буду торопиться уйти». К тому времени, как я положила трубку, желание поддаться упадническому настроению, с которым я боролась до разговора с Джеком, прошло. Я легла на кровать поверх одеяла и расслабилась, позволяя мыслям свободно течь. Я думала о фокусе с двумя шарфами, о котором рассказывал Джек, и еще о том, как много вещей и явлений оказываются на поверку не такими, какими кажутся. Предметы летают по воздуху вовсе не под влиянием полтергейста. Конфеты, принесенные для Кэт, оказались приготовленными для Хайди. Мисс Лесли все под контролем, на самом деле совсем слетела с катушек. Идеальные браки в действительности вовсе не идеальны. Кэт, про которую говорят, что ей не стоит доверять, спасла мне жизнь. И, возможно, Джек Херлихи все-таки в моем вкусе. Книга озвучена в студии звукозаписи Латвийской библиотеки для слепых. Январь 2007 года.